и Тереза победила, хотя, несомненно, пошла на определенные уступки. Однако, возможно, сама по себе размолвка и способ ее решения уже большой шаг вперед. Именно так, — подумала Кэтрин, — люди и меняются, каждый раз добиваясь небольших приращений в своем личностном пространстве. Дэнс обняла Терезу, пожала руку ее тетке и пожелала обеим доброго пути. 5 минут спустя она уже была в КБР, и Мари Эллен Кресбах протягивала ей чашку горячего кофе, а также рогалик из овсяной муки. Кэтрин прошла к себе в кабинет, сбросила испорченные туфли фирмы «Альдос» и, порывшись в стенном шкафу, достала оттуда новую пару сандалии «Джон энд Дэвид», потянулась, села за стол, потягивая крепкий кофе, и стала искать в ящике стола пакет «ММДэмс», который оставила там несколько дней назад. Быстро доела то, что там оставалось, снова потянулась и с радостью взглянула на фотографии своих детей. Потом перевела взгляд на фотографии покойного мужа и подумала, как бы ей хотелось сегодня вечером прижаться к нему в постели и рассказать во всех подробностях о деле Пелла. Ах, Билл, Билл! Зачирикал ее телефон, она взглянула на номер, и что-то внутри у нее ёкнуло. «Привет», — произнесла она в телефон. «Привет», — ответил ей Майкл О'Нил. «У меня новости. С тобой все в порядке?» «Слышал, была настоящая стрельба. Пэл промахнулся, вот и все». «Как Линда?» Дэнс все ему рассказала. «А Ребекка?» «В реанимации. Скорее всего, выживет, но выйдет оттуда не скоро». Майкл, в свою очередь, изложил ей историю с мнимым угоном автомобиля. Вновь любимый сценарий Пэлла. Водитель «Инфинити» был жив, но под нажимом Пэлла позвонил и сообщил о собственном убийстве и угоне автомобиля, после чего отправился домой, поставил автомобиль в гараж, закрылся в темной комнате и сидел там, пока не узнал о гибели Пэлла. Кроме того, Майкл добавил, что направляет ей данные криминологической экспертизы из «Баттерфляй-Инн», где поселились Пэл с Дженни после бегства из Сивью и из Пойнт-Лобоса. Дэнс была рада снова услышать голос О'Нила, но чего-то в нем не хватало. Тон у Майкла был суховатый. В нем не было раздражения, но не было и радости от беседы с Кэтрин. Его комментарии по поводу Уинстона Келлога в свое время показались Кэтрин грубыми и бестактными, и хотя она не ждала от Майкла извинений, ей не очень хотелось, чтобы О'Нил нашел какой-то способ уладить их размолвку. «А у тебя все в порядке?» — спросила она. «Некоторым людям надо вовремя подать нужную реплику». «Отлично!» — ответил он. «Проклятое слово, которое может значить все, что угодно, от «действительно хорошо» до «я тебя ненавижу». Она пригласила его на вечер на палубу. «К сожалению, не смогу. У нас с Анной планы на вечер». «Ах, планы! Еще одно подобное слово. Мне надо идти. Я просто хотел сообщить тебе о владельце «Инфинити». «Да, конечно. До скорого». Щелчок. Дэнс поморщилась и вновь вернулась к работе. Минут через 10 на пороге появился Уинстон Келлог. Дэнс жестом предложил ему сесть, и он опустился в кресло. Уинстон даже не переоделся. Его одежда была вся в грязи и песке. Он обратил внимание на туфли Кэтрин в пятнах от соленой воды, стоящие у дверей, и указал на свои. Затем рассмеялся, заметив десяток пар обуви у нее в стенном шкафу. «Наверное, из тех, что там, мне ничего не подойдет?» «Извини», — с невозмутимым видом ответила она, — «они все 6-го размера». «А жаль, вон те лимонного цвета мне как-то особенно приглянулись». Затем они обсудили отчеты, которые необходимо было написать, в особенности отчет о применении оружия. Кэтрин задалась вопросом, сколько времени Уинстон еще пробудет у них, и поняла, что, по крайней мере, на 4-5 дней остаться ему придется в любом случае. Именно такое время потребуется для заполнения, проверки и подтверждения документов о применении оружия. Подобно самой Дэнс несколько минут назад, Келлог потянулся, на его лице появилась едва заметная гримаса, свидетельствующая о том, что он чем-то обеспокоен. Скорее всего, нынешнее беспокойство Келлога было как-то связано с перестрелкой с Пеллом и ее результатами. Сама Дэнс никогда никого не только не убивала, но даже ни в кого не стреляла. Иногда, правда, она участвовала в преследовании опасных преступников, которых в процессе погони убивали. Те, кто оставался в живых, чаще всего попадали в камеру смертников. Тем не менее, все это принципиально отличалось от убийства человека собственными руками. А Келлог совершил такое убийство дважды за относительно короткий промежуток времени –